Глава 17. Роман. Пользуюсь любым случаем, чтобы выйти из кабинета и встретиться с девушкой, которая занимает все мои мысли. Пытаюсь понять, почему меня так тянет к ней. Ангелина. Ее имя прочно застревает в голове и не дает покоя ни днем, ни ночью. Наблюдаю за ней из-под тишка, как она смеется, как поправляет непослушные кудряшки, как очаровательно краснеет, заметив мой взгляд. Что я вообще творю? Я ведь прекрасно знаю себя. Сегодня влюблен, завтра холоден, послезавтра уже забыл. Женщины всегда были для меня чем-то вроде приятного дополнения к жизни, но не больше. Никогда не подпускал никого слишком близко и никому ничего не обещал. «Вольный ветер», — так шутил Кирилл. И он абсолютно прав. Мне никто не нужен всерьез и надолго. Но с Ангелиной все иначе. Совсем иначе. Стоит закрыть глаза, вижу ее искренний взгляд. Чувствую вкус ее губ, вспоминаю, как смущенно и тепло она улыбается. Это начинает сводить с ума. Нужно это прекращать. Срочно. Я не имею права ломать жизнь этой девочки. Она слишком чистая, настоящая, не похожая на тех, кто был до нее. Ангелина не заслуживает моего поверхностного отношения. Я ведь точно знаю, что не смогу дать ей ничего большего, кроме разочарования и боли. Беру телефон, порываюсь написать ей сообщение, но тут же бросаю его обратно на стол. Что я скажу? «Извини, что поцеловал, но я решил забыть тебя». Звучит нелепо даже в мыслях. Никогда не думал, что это будет так тяжело. Никогда не думал, что придется силой заставлять себя выбросить кого-то из головы. И от этого ощущения становится мерзко и пусто внутри. Резко отхожу от окна, прохожу к рабочему столу и заставляю себя открыть папку с документами. Работа. Вот мое единственное спасение. Нужно занять голову и забыть, что когда-то позволил себе переступить черту. Я не имею права рушить ее спокойную жизнь. Пусть остается так, как было до моего глупого поступка. Я в своем холодном одиночестве, Ангелина в своем светлом мире, куда мне путь закрыт. И все же... Несмотря на это решение, я чувствую, что внутри меня что-то необратимо сломалось. Слишком близко подпустил. Слишком глубоко зацепило. Голова раскалывается все сильнее, и я машинально касаюсь лба. Температура, кажется, поднимается. Не хватало еще свалиться с простудой накануне важной сделки. Смотрю на свое отражение в стекле и вижу уставшего, подавленного человека, которого никогда раньше не видел. Горько улыбаюсь самому себе, осознавая ироничность ситуации. «Ну что, Роман, доигрался?» Негромко говорю я сам себе и закрываю глаза. «Да, похоже, я доигрался. Только теперь понятия не имею, как вернуть прежнего себя, свободного и равнодушного ко всему на свете, кроме работы».